Высокопреосвященные владыки, дорогие отцы, братья и сестры, Христос воскресе! С великой радостью я вступил на Харьковскую землю, как уже сказал блаженнейший, первый раз в своей жизни, хотя очень много раз думал и даже мечтал о том, чтобы поклониться харьковским святыням и войти под сень Свято-Благовещенского собора. И сегодня Господь привел меня в день, когда мы празднуем 90-летие со дня рождения старейшего действующего иерарха Русской Православной Церкви, высокопреосвященного митрополита Никодима. Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, ваше блаженство, за те добрые слова, которые вы сказали, более же всего за ваш подвиг, предстояние пред Богом за землю украинскую, за мужество, с которым вы простираете свой амафор над православием украинским, к сожалению, еще разделенным, но по сути своей, находящейся под вашим амафором. Потому что и те, кто в заблуждении, и те, кто вне общения, они все являются чадами Украинской Православной Церкви. И верим, что Господь со временем соединит разделенное и соберет расточенное. Благодарю вас сердечно, ваше Высокопреосвященство, владыка Никодим, за долгий и трудный путь, который прошли вы в полной верности Христу и Его Церкви. Может быть, наиболее трудным и одновременно самым сильным моментом в вашей жизни был 1992 год, когда вы, как старейший иерарх Украинской Православной Церкви, приняли на себя ответственность по пресечению раскола, по созыву Харьковского собора, избравшего предстоятелем Украинской Православной Церкви блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины. Вы, владыка Никодим, вписали свое имя при жизни своей в историю Русской Православной Церкви, в историю Православной Украины и, не побоюсь сказать, в историю Вселенского Православия. И имя праведного Никодима вместе с Иосифом и вместе с женами-мироносицами мы сегодня во второе воскресенье после Пасхи празднуем. Какой замечательный образ жен мироносец. Они были с Господом и Спасителем в Галилее. Они сопровождали Его всякий раз, когда Он шел на Пасху в Иерусалим, подвергаясь огромным опасностям. Они служили Ему любовью Своею, трудом Своим. И когда в самый страшный момент земной жизни Спасителя, момент Его страданий, даже ближайшие ученики покинули Господа, то мироносицы не побоялись. Движимые верой и любовью, они преодолели всякий страх и вместе с Пречистой Матерью Спасителя стояли у креста, и никакой силой их от этого креста оторвать было невозможно. И не случайно, что именно им первым, а не апостолам, явился воскресший. Не случайно, что именно им ангел во гробе возгласил весть о воскресении, и они пошли и сказали апостолам, они были первыми свидетелями воскресения. И знаем, что так же, как апостолы, так и жены-мироносицы свидетельствовали о Христе воскресшем даже до конца земли, осуществляя апостольское служение, служение проповеди и свидетельства о том, что Бог воскресил Сына Своего из мертвых, и что через смерть и воскресение Господь Иисус Христос избавил мир от власти греха. Удивительным образом этот подвиг Жен-Мироносец продолжался в церкви. И он являлся особенно зримо тогда, когда наступали гонения. Все мы знаем имена святой великомученицы Екатерины, святой великомученицы Варвары, святых мучениц веры, надежды, любви и матери их Софии. Эти мученицы с сонмом других мучениц были свидетелями о Христе воскресшем, не боясь даже смерти и страшных мучений. Кровью своей они засвидетельствовали свое преемство с женами-мироносицами, не убоявшись ни страшных мук, ни притеснений, ни гонений, ни самой смерти. Ведь то же самое произошло и в нашей стране, когда пастыри и архипастыри во множестве были изолированы от общества, многие преданы мученической смерти. Кто остался в народе, свидетельствуя о Христе воскресшем? Наши бабушки, наши матери, которых не могла остановить никакая мощь атеистического государства. Они не боялись потерять работу, они не боялись потерять свои пенсии, они не боялись потерять очередь на квартирах. Они крестили своих детей, они крестили многих из здесь стоящих. И часто высокопоставленные люди, не имея смелости и дерзновения крестить своих детей, с радостью, тем не менее, взирали на подвиг старших поколений в лице своих матерей и бабушек, которые крестили наш народ. Их подвиг сохранится на века в нашей памяти, потому что их подвигом была донесена преемственность в сохранении веры православной до нынешних свободных времен, когда каждый беспрепятственно может и ребенка крестить, и воспитывать его в вере. Но и сейчас хорошо известно, что именно наши бабушки и матери помогают молодому часто поколению, по крайней мере, тех из молодежи, кто готов их слышать, не впасть в пучину греха, не сбиться с жизненного пути. Именно они, воспитывая своих детей и внуков, говорят такие простые слова: «Нехорошо, так не поступай, это грех». И, может быть, не всегда могут они объяснить эти слова, но они не от своей мудрости черпают, а от великой мудрости, которая хранится в народном предании, в церковном предании, передающим нам ценности христианского мировоззрения от времен апостолов и даже до наших дней. А потому сегодняшний день – это подлинно день женщин-христианок. И кланяюсь я всем, и бабушкам, и матерям, и сестрам, кто от начала самых трудных для церкви наших времен и до сегодня хранит и укрепляет веру православную. И мне остается вместе с моей благодарностью призвать вас к тому, чтобы вы никогда не сходили с этого пути. Воспитывали в своей православной вере и детей, и внуков. Стремились оградить общество наше теми средствами и силами, которые есть у вас, от всякого прирожения греха, столь опасного для жизни человека. Празднуем также и память святаго Иосифа праведного и Никодима, тайных учеников. Страха ради иудейска не имели силы примкнуть к апостолам. Опасались за жизнь свою, за положение своего. Но что же произошло в тот самый момент, когда апостолы разбежались? Кто пошел к Пилату просить тело Иисуса? Праведный Иосиф. Кто погребал Спасителя? Иосиф с Никодимом. И уже не тайно, а открыто, отождествляя себя со страдальцем, принесшим искупительную жертву. В момент уничижения Спасителя, когда не явлена была его божественная сила, они проявили силу веры. И за это церковь вспоминает их молитвенно в день святых жен мироносец. Также и в прошедшие трудные времена были тайные ученики, в том числе и среди власть имущих, которые не могли, может быть, прямо и открыто поддерживать церковь, но которые часто делали только то, что могли, чтобы поддержать веру в своем народе. Мы сегодня вспоминаем и жен-мироносец, и тайных учеников, и воздаем им великую благодарность. Я хотел бы еще раз всех вас, мои дорогие, поблагодарить за вашу веру, за хранение единства Церкви, чтобы Господь хранил всю нашу Церковь, всю Русь святую, хранил Украину, хранил в единстве святое православие, корнями своими уходящее в Древнюю Русь. Хранили, чтобы и мы, верность Господу и Его Церкви. И тогда верим, что Господь преклонит милость ко всем нам, дарует свою благодать, а через благодать и процветание народа своего. В память о сегодняшнем торжестве я бы хотел преподнести вам, ваше Высокопреосвященство, вот этот крест и две панагии богородичного цвета. Пусть Царица Небесная укрепляет вас на вашем жизненном пути и простирает над вами покров своего державного заступления. А всем участникам сегодняшней молитвы хотел бы передать вот это изображение воскресшего Спасителя со своим патриаршим благословением. Пусть Господь хранит всех вас, высокопреосвященных и преосвященных владык, духовенство и верующий народ. И пусть сила воскресшего Спасителя умножает ваши человеческие силы, помогая преодолевать трудности жизненного пути во славу Божию. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь!